Глава 23. Для этого он приказал в один год совместить праздники самых разных сроков, хотя бы их пришлось повторять, и даже в Олимпии, вопреки обычаю, устроил музыкальные игры. Примечание: повторять праздники, так как 211-е олимпийские празднества, приходившиеся на 65-й год, были для Нерона отсрочены или рены в 66-м году. По Павсанию именно об этих празднествах современные записи не были сохранены. Ничто не должно было отвлекать его от этих занятий. Когда вольноотпущенник Гелий написал ему, что римские дела требуют его присутствия, он ответил так: «Ты советуешь и желаешь, чтобы я поскорее вернулся? А лучше было бы тебе убеждать и умолять меня вернуться достойным Нерона». Примечание. По Диону Гелию все же удалось ускорить возвращение императора, явившись к нему лично и напугав его слухами о заговоре. Когда он пел, никому не дозволялось выходить из театра, даже по необходимости. Поэтому, говорят, некоторые женщины рожали в театре, а многие, не в силах более его слушать и хвалить, перебирались через стены, так как ворота были закрыты, или притворялись мертвыми, чтобы их выносили на носилках. Примечание. Стены и ворота театрального строения, смело уподобленного здесь городу. Как робел и трепетал он, выступая, как ревновал своих соперников, как страшился судей, трудно даже поверить. Соперников он обхаживал, заискивал перед ними, злословил о них потихоньку, порой осыпал их бранью при встрече, словно равных себе, а тех, кто был искуснее его, старался даже подкупать. К судьям он перед выступлениями обращался с величайшим почтением, уверяя, что он сделал все, что нужно, однако всякий исход есть дело случая, и они, люди премудрые и ученые, должны эти случайности во внимание не принимать. Судьи просили его мужаться, и он отступал, успокоенный, но все-таки в тревоге. Молчание и сдержанность некоторых из них казались ему недовольством и недоброжелательством, и он заявлял, что эти люди ему подозрительны.